вопрошающий голос и изображение Мэрилин. «Самое прекрасное изображение», — сказала Катрин Денёв, «которое я когда-либо видела на экране». «Кайе дю Сенема», 1987. Все о Мэрилин от А до Я в калейдоскопе прессы. Бейкер Глэдис, мать Мэрилин Монро. Урожденная Глэдис Спирл Монро, брошенная своим первым мужем Джеком Бейкером и вторым Эдвардом Мортенсоном, который до того уже оставил в Норвегии жену с тремя детьми. Мортенсон погиб в 1929 году. Он является одним из предполагаемых отцов Мэрилин. Третий муж, Стэнли Джиффорд, был коллегой Глэдис на фильм «Индустрии» в Голливуде, где она работала монтажером. Глэдис Бейкер доверила своего ребенка семье Хавсорнам, платя им $5 в неделю. В 1934 году она забрала Норму Джин, но несколько месяцев спустя у Глэдис развилось психическое заболевание, такое же, как у ее родителей и брата. До самой смерти своей дочери она практически не покидала психиатрической лечебницы, кроме 8 месяцев в 1945 году, когда она жила вместе с Мэрилин. В своем завещании Мэрилин оставила $100 000 для ухода за матерью, которая умерла во Флориде 11 марта 1984 года. Белье. Я никогда не ношу грацию и как можно реже надеваю бюстгальтер, признавалась Мэрилин. Я одеваюсь ради мужчин, ибо когда мужчина смотрит на женщину, он хочет видеть настоящую женщину. Грации сплющивают мою фигуру. Назовите мне хотя бы одну причину, из-за которой я должна сплющивать себя. Голливудский косметолог Джордж Мартерс подтверждает, обычно она не носила бюстгальтера, а если должна была его надеть, то это были две половинки, очень декольтированные, державшиеся на тоненьких бретельках. Она была красива и без бюстгальтера, не вульгарно, но провоцирующе. Виман Джейн. Бывшая жена Рональда Рейгана, в настоящем главная исполнительница в сериале «Фалькон Крест». Она была замужем за Фредом Каргером. Мэрилин, как ревнивая женщина из мести, заказала свое изображение в знаменитой позе, развивающаяся юбка у вентиляционного люка из фильма «Семь лет раздумий», и водрузила его на лужайке Джейн Виман в Холмбли Хиллс. Гейбл Кларк. Вместе с ним Мэрилин снималась в «Непрекаянных», и через несколько дней он умер в возрасте 59 лет. Кларк Гейбл был кумиром юности Мэрилин. У нее в комнате даже висела его фотография. В 1947 году она влюбилась в актера Джона Кэрролла, двойника Кларка Гейбла. Мэрилин вспоминает о своем партнере по съемкам «Непрекаянных». Пьеса была переполнена теми, кого мы называем мужчинами. Однако Кларк был единственным, кто приносил мне стул в перерыве между съемками. Гейбл говорил, все мужчины различны, и Мэрилин различна для всех и во всем, кроме одного, в ее недосягаемости, и в этом ее секрет. Голос. Как сделать голос сексуальным? Честно говоря, специальной техники не существует. Если вы воображаете что-нибудь возбуждающее, то ваш голос звучит вполне естественно. Димаджо, Джо. Брак Мэрилин, Джо Димаджо, продлился всего 9 месяцев, с января по сентябрь 1954 года. Но они были знакомы с 1952 года. Благодаря их общему приятелю Дэвиду Марчу, этот чемпион по бейсболу пригласил кинозвезду на ужин. Мэрилин вспоминает. «Я думала, что встречу шумного типа, который может говорить только о спорте. А передо мной предстал широко улыбающийся джентльмен в сером костюме, в сером галстуке, с легкой проседью в волосах. Джо Димаджо очень стремившийся углубить знакомство, в тот вечер потерпел сокрушительную неудачу.